Все космонавты, негромко заговорил начальник полета, все, сколько их ни было в нашей стране, перед полетом приходили сюда, к священным для каждого советского человека камням и трибунам, чтобы взять частичку этого места с собою в космос. Огромный трудный путь прошла наша страна. Начиналось все с тачанок и пулеметов, а сейчас вы, ребята, работаете со сложнейшей автоматикой. Он сделал паузу и, не мигая, обвел холодным взглядом наши глаза, которую вам доверила Родина, из которой мы с Бамлагом Ивановичем познакомили вас на лекции. Я уверен, что в этот ваш последний проход по поверхности Родины вы тоже унесете с собой частичку Красной площади. Хотя, чем окажется эта частица для каждого из вас, я не знаю. Мы молча стояли на поверхности родной планеты. Был день, небо чуточку хмурилось, и голубые ели качали своими лапами под ветром. Пахло какими-то цветами. Куранты начали бить 5. Начальник полета, глянув на свои часы, подвел стрелки и сказал, что у нас еще есть несколько минут. Мы вышли на ступени у передних дверей мавзолея. Народу на Красной площади не было совсем, если не считать 2 только что сменившихся часовых, которые никак не показали, что видят нас, и 3 спин удаляющихся в сторону Спасской башни. Я огляделся по сторонам, впитывая в себя все, что видел и чувствовал. Седые стены ГУМа, пустые овощи, фрукты Василия Блаженного, мавзолей Ленина, угадываемый за стеной краснознаменный зеленый купол, фронтон исторического музея и серое, близкое, как бы отвернувшееся от земли небо, которое еще, быть может, не знало, что совсем скоро его прорвет железный пенис советской ракеты. «Пора», — сказал начальник полета. Наши медленно пошли назад за мавзолей. Через минуту под словом «Ленин» остались только мы с полковником Урчагиным. Начальник полета посмотрел на часы и кашлянул в кулак. Но Урчагин сказал: «Минуту, товарищ генерал». «Мальчик», — сказал полковник. Я подошел. На брусчатку Красной площади упали первые крупные редкие капли. Урчагин поискал в воздухе. Я протянул ему свою ладонь. Он взял ее, чуть сжал и дернул к себе. Я наклонился, и он стал шептать в мое ухо. Я слушал его и глядел, как темнеет ступени перед его коляской. Товарищ Урчагин говорил 2 минуты, делая большие паузы. Замолчав, он еще раз пожал мою ладонь и отнял руку. «Теперь иди к остальным», — сказал он. Я сделал было шаг к люку, но обернулся. «А вы?» Дождевые капли все чаще били вокруг. «Ничего», — сказал он, доставая зонт из похожего на кобуру чехла на боку кресла. «Я покатаюсь тут». И вот что я унес с предвечерней Красной площади. Потемневшую брусчатку и худенькую фигуру в старом кителе, сидящую в инвалидном кресле и раскрывающую непослушный черный зонт. Обед был довольно невкусный. Суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. Обычно, допив компот, я съедал все разваренные сухофрукты, но в этот раз съел почему-то только сморщенную горькую грушу, а дальше почувствовал тошноту и даже отпихнул тарелку. Глава 12. Вроде бы я плыл на водном велосипеде по густым камышам, из которых торчали огромные телеграфные столбы. Велосипед был странный, не такой, как обычно, с педалями перед сиденьем, а как бы переделанный из наземного. Между двух толстых и длинных поплавков была установлена рама со словом «спорт».